Глава 10. Анита проснулась и открыла глаза от того, что кто-то перышком щекотал ей пятки. Перышко оказалось фениным хвостом. «Эй, что ты делаешь?» — возмутилась чародейка, затягивая ноги под одеяло. «Вставай, Соня, уже второй час. Скоро мальчишки с деньгами возвращаться начнут, а бухгалтерия — это без меня». «Точно. Эх, в день после выпуска никогда не выспишься. Ну ладно, как говорил кто-то из великих, жизнь и так слишком коротка, чтобы тратить ее на сон». Анита тяжело вздохнула, воспользовалась силой воли, откинула одеяло и, поднявшись, начала одеваться. Феня деликатно отвернулся и продолжил доклад. «Свежий номер раздал. Постоянным покупателям по ящикам разнес. Мальчишкам оба твои задания озвучил». «Как оба?» Растерялась Анита, аж приостановив расчесывание. Она точно помнила, что писала в записке. «Феня, дай ребятам поручение разузнать поаккуратнее все про странную ведьму, появившуюся в соседнем городе». «Но про ведьму и про маршрут», — удивился в свою очередь фамильяр. «Ёшкин кот! Это она вчера в полудремном состоянии, значит, на листе с запиской для куницы, нарисовала маршрут и подписала для себя «Пройтись и понаблюдать, нет ли чего подозрительного». А Феня об этом пацанов попросил. С другой стороны, может, оно и к лучшему. Подробностей там не было. Детей никто ни в чем не заподозрит. А уж какие они глазастые, Анита отлично знала. Ну, от нескольких потраченных на это йон она не обеднеет. Хотя, конечно, пора бы уже сесть и привести бухгалтерию в порядок. Все-таки придется кого-то нанимать в помощь. А то и добывать сведения, и писать, и верстать, и печатать, и распространять вдвоем с Феней при стабильно растущем тираже становится все сложнее. Анита даже не могла уже вспомнить, когда в последний раз просто отдыхала. Вот и сейчас она наспех позавтракала и, заранее открыв дверь, чтобы при каждом звонке к ней не бегать, села за свой рабочий стол в холле. Комната была большой, светлой и одновременно выполняла функцию прихожей, приемной редактора и единственного журналиста газеты и ее рабочего кабинета. И это не потому, что помещений в доме было мало. Просто именно так организовать рабочий процесс Аните показалось проще всего. Никакой лишней беготни. Чародейка достала массивную бухгалтерскую книгу и образцовым каллиграфическим почерком вывела сверху страницы дату, а в колонку список посредников. Первым в нем шла мадам Фероуз. Она была известной в Форсберге модисткой, а еще содержала галантерейную лавку. Ей в этот раз отправили 100 экземпляров газеты. Фенина способность к телепортации, к счастью, решала вопрос доставки быстро и дешево. Нельзя сказать, что бесплатно. Фермерская копченая колбаса и прочие деликатесы в Форсберге отнюдь не за даром. Мадам обслуживала зажиточных горожан, и среди ее заказчиков все чаще появлялись аристократы. Анита считала ателье Фероуз очень перспективным местом для расширения читательской аудитории. А модистка с удовольствием брала газету на реализацию в обмен на свой рекламный блок в ней. На второй позиции значился сапожник Улив Барт. Его мастерская, прямо скажем, не была идеальным местом для продажи газеты, зато там все время толклась масса народу, и 80 экземпляров раскупались на ура. Иногда и не хватало. Дальше шел список парнишек-разносчиков. Каждый из них сам называл количество газет, которые готов продать, получая по 20 единок за штуку, что при продажной стоимости газеты вдвоем на совсем немало. Первым Анита, конечно же, вписала Викуса. В этот момент в углу что-то зашуршало, сбивая девушку с мысли. Анита недовольно подняла голову. «Феня, я сколько раз говорила», — строгим голосом произнесла она. «Когда я работаю, мне нужна полная тишина». Но из-за комода вылез отнюдь не черный любопытный носик куницы, а мышь. За доли секунды Анита оказалась с ногами на стуле. Бабушкин дом был добротный, и никакой живности в нем отродясь не водилось, а тут такое. Взвесив опасность, девушка перелезла уже на стол. «Феня!» — позвала она дрожащим голосом. «Фень!» «Чего тебе?» — Отозвался фамильяр откуда-то сверху. Анита поискала куницу глазами. Ее бессменный напарник сидел, прикинувшись статуэткой, на каминной полке. «Фенечка, поймай ее, а?» Фамильяр фыркнул и отвернул голову, словно обращались не к нему. «Феня, ты сможешь, ты же куница!» «Вот ты зачем меня сейчас оскорбила? Куница я только по внешней форме, а так я высокоорганизованная магическая сущность. Не пристало фамильяру до таких низов опускаться». «Просто ты ее тоже боишься», — ахнула от понимания Анита. «Ну и что теперь?» — огрызнулся Феня. «Я, между прочим, твое альтер-эго». «Ну так альтер же, значит, и бояться не должен». «Ну, значит, я неправильное альтер-эго». В этот момент во входную дверь с силой постучали. «Входите, там не заперто», — откликнулась Анита. Дверь скрипнула. «Вот что за проклятие, сколько петли не смазывай». И на пороге появился Йохан. В гражданском костюме, но, как всегда, с иголочки и при галстуке. На его благородном лице мелькнула озадаченность. «Добрый день. Выше ноги от земли играете?» Анита опасливо покатилась на угол комода и, взвесив, что стоять на столе более странно, чем попросить о помощи, проговорила. «Там мышь». И она некультурно ткнула пальцем в сторону мебели. «Не могли бы вы, господин Валлин, нас от нее избавить?» «Мышь?» Изумленно округлил глаза герцог, но больше ничего добавлять не стал, а просто перевел взгляд на комод. Было непонятно, что он там рассматривает. На миг Анита даже заподозрила, что и герцог испугался. Но вдруг раздался писк, и из-за комода появилась виновница переполоха. Она была маленькая, белая, и упиралась всеми четырьмя лапами, не желая покидать свое убежище. Однако складывалось впечатление, что чья-то незримая рука схватила ее за шкирку и тащит на середину комнаты. Раздался щелчок пальцев, и мышь замерла, словно превратилась в игрушечную. Валин подошел к ней спокойным размеренным шагом, взял в руку и сунул в карман. «Вы ее убили?» — с жалостью проговорила Анита. «Что же я, монстр, совершать убийство на глазах дамы? Просто парализовал. Выйду куда-нибудь на пустырь и отпущу, стерев в ее памяти дорогу к вашему дому». Аните бы надо было выдохнуть, но она, наоборот, напряглась. Если Йохан может так с мышью, то что помешает ему в какой-то момент так поступить и с ней? К чему-то принудить, навязать свою волю, затереть память? И словно прочитав ее мысли, а может и прочитав, герцог добавил. «Не волнуйтесь, я чту закон. Ряд магических воздействий на людей строго запрещен. Слезайте уже со стола. Думаю, так будет удобнее разговаривать. Я вообще-то по делу».